Оставалось пройти каких-то 50 метров до подъезда по дорожке, затененной акацией и липами. И в этот момент началось. Движение за спиной, за деревьями, я заметил вовремя. Сказались многолетние тренировки. Вообще-то это умеет делать любой мастер единоборств. Карате, кунг-фу, тэквондо, русбой, неважно. Умение слушать пространство — основополагающая практика боя. А вот то, что движение двойное, я понял лишь через секунду, когда уже начал ответное перемещение. Атака неизвестной парочки оказалась воистину молниеносной. Я бы не смог от нее уйти, если бы нападающие не совершили странной на первый взгляд ошибки. На острие вектора атаки они должны были разойтись, взяв меня в клещи. Но бойцы почему-то избрали другой вариант — жирафа, когда оба атакуют в лоб, но первый ведет атаку на ноги, а второй на голову противника. Этот прием хорош, но лишь против новичка. Я легко ушел от нижней вертушки, прыгнув парню на спину и связал его напарника верхним боем, фехтованием на кулаках. Боец он был опытный, но русбоем не владел. Через полторы секунды он получил колун между глаз и улетел обратно в акации, откуда появился. Заработал свою порцию плюх и первый. Этого я свалил жестким ударом локтем в затылок и для верности добавил пяткой по ребрам. Хруст раздался весьма отчетливый, и парень мешком затих на асфальте. А в следующий миг появился третий, главный номер программы. Мой давешний визави. На этот раз шаман, как я окрестил про себя, был одет более подходяще. Что-то вроде плотно облегающего тело трико, пятнисто-серого, почти сливающегося со стеной таких же пестрых зарослей. Шаман тоже явно не знал русобоя, но владел не менее эффективной школой единоборства, даже более пластичной, чем старинная славянская борьба, и такой же универсальной. И он двигался заметно быстрее меня. Я снова повел, как в прошлый раз, танец пчелы, провоцируя противника на атаку. Сильно мешали мечущиеся пятнышки света, пробивающиеся сквозь листву. Шаман поначалу, как и раньше, попытался вычислить векторы моего перемещения. Но затем вдруг остановился и сел на дорожку в позе лотоса. Разгадал мою тактику и дал совершенно адекватный ответ. «Ай да мастер! Уважаю таких! Однако что-то делать все же надо было». И тут настала моя очередь совершить ошибку. Почему-то я решил, что смогу оторваться от шамана и пошел вокруг. Ответный бросок его был настолько быстр, что показалось, будто он размазался в воздухе. Я еще никогда не видел, чтобы можно было так атаковать из такого положения. И шаман меня достал-таки. Удар был силен. Кулак шамана пробил мой поспешный блок и воткнулся точно в середину грудины, в область сердечной чакры. Кость выдержала, но сознание я все же на несколько бесконечных мгновений потерял. Очнулся, сидя на земле, опираясь спиной о ствол липы. В груди тяжело бухалось сердце, избавляясь от остатков адреналина. Голова была звонкой и пустой, как всегда после нокаута. Я медленно поднялся, держась за дерево, полез в карман за платком и сразу обнаружил пропажу. Старинный оберег исчез. Шаман добился своего. Памятная тетрадь номер 4, писана Степаном Крашенинниковым, адъюнктом натуральной истории и ботаники Ее Императорского Величества Академии Наук, декабрь 1745 года Рождества Христова, 2 октября 1734 года. Вчера прибыли в Томск. У грубо сколоченной, но крепкой на вид деревянной пристани билось на привязи несколько рыбачьих облазов и больших плоскодонок, на которых, как мы уже знали, местные поселенцы перевозили товары. Пристань была расположена прямо напротив устья неширокой речки, впадавшей в Тому, и делившей город на старые и новые концы. Народу на пристани было немного, все больше портовые рабочие да приказчики со складов. Праздной публике, характерной для российских пристаней, глазеющие часами на беготню и возню на причалах, здесь совсем не наблюдалось. Едва струги ошвартовались, нам бросили сходни, и мы с Иваном Георгиевичем поднялись на пристань. Встречал нас господин Пичугин, референт профессора Миллера, худой и нескладный человек, лет 25. Он постоянно шмыгал носом, конфузился от этого и краснел, как девиц на выданье. «С благополучным прибытием, господа!» Вымученно улыбнулся референт и сделал приглашающий жест. «Прошу вас следовать за мной. Ваши вещи и прочий багаж разгрузят и доставят на место». «Питер!» — обратился господин Гмелин к поднявшемуся следом за нами Горланову. «Проследите, чтобы тут все было в порядке. А затем присоединяйтесь к нам в трактире господина Басаргина». «Будет сделано, Иван Георгиевич, не волнуйтесь», — солидно ответил Горланов и обернулся на подошедших грузчиков. «А ну, пошевеливайтесь, братцы, каждому по пятаку серебром, ежели уложитесь за час». Гостиниц, равно как и постоялых дворов, в Томске не оказалось, что повергло господина Гмелина в настоящее уныние. Пичугин привез нас на постой в дом купца третьей гильдии Свининникова. Сам хозяин вышел встречать столичных ученых гостей, без конца повторяя, какая это для него честь. «Еще бы!» — шепнул мне Пичугин. «Он потом целый год будет рассказывать, как его в академию приглашали принять, а он, видишь ли, скромно отказался». В доме купца, однако, все было пристойно. Светлые комнаты, чистое белье, скромная прислуга. Нам сразу была предложена баня, но господин Гмелин отказался, сославшись на занятость, и уехал на извозчике господину Мюллеру, который поселился в личном гостевом домике купца второй гильдии Махметьева. Я ж дождался Горланова, и мы прекрасно попарились, с наслаждением отлупив друг друга вениками. А в довершение розовые и счастливые получили от дворовой девки Анют по кружке отличного клюквенного квасу. Впервые за много дней я лег в настоящую постель с простынями и пуховым одеялом. Сон навалился мгновенно, и я так и не услышал, как вернулся Иван Георгиевич. А на утро начались сюрпризы. Первым оказался мешок покойного Торопчина. Мне его отдал Горланов, когда приехал на постой, но сил на разбор вещей почившего друга и соратника у меня не хватило. Зато сегодня, сразу после плотного завтрака, я решил покончить с этой весьма неприятной, по-моему, процедурой. Сначала на свет был извлечен дневник Семена, толстая тетрадь в кожаном переплете, исписанная крупным размашистым почерком. Но я лишь бегло просмотрел записи, отслеживая даты, и убедился, что мы с Торопчиным вели дневники параллельно, то есть сделали пометки примерно в одно и то же время. Следовательно, можно было предположить, что и писали мы об одном и том же. Хотя, кто знает. Я решил все же отложить чтение на потом и занялся остальным содержанием. Так на свет появился охотничий нож в деревянном чехле, расписанном какими-то значками красной краской. И я вспомнил, что его подарил Семену Кыпчак из стойбища где-то на Иртыше. Затем я извлек из мешка большую берестяную коробку с наклеенной надписью по латыни «Энтомография». В коробке хранилась коллекция собранных за время нашего путешествия насекомых. По-моему, Семен сделал как минимум десяток открытий для Академии. Во всяком случае, я таких бабочек и жуков никогда не видел ни живьем, ни на рисунках. Наконец, на самом дне мешка моя рука неожиданно наткнулась на сверток из парусины. Я уставился на него, не в силах заставить себя развязать тесемки. Почему-то в глубине души я точно знал, что там находится, но не мог поверить, что это так. И все же я развязал хитроумный узел и развернул ткань. Передо мной оказались три предмета. Берестяной свиток, пропитанный каким-то маслянистым составом, воспрепятствовавшим его высыханию, и две странные фигурки, вырезанные то ли из кости, то ли из какого-то светлого минерала. Одна из фигурок изображала сидящую птицу, поднявшую крылья, будто собираясь взлететь. Другая была в виде застывшего в прыжке пса. Я сидел и смотрел на эти почти чужеродные находки, и в голове моей крутилась только одна мысль. «Семен, Семен, что ж ты наделал? Зачем ты взял это?» То, что предмет именно с капища Козырогаш, я не сомневался. Вопрос теперь стоял так: что с ними делать? Первый правильный ответ был вернуть на место, но как? Ехать туда снова не представлялось возможным, причем по многим причинам. Попросить кого-нибудь отвезти реликвии на капище тоже невыполнимо. Во-первых, начнутся неизбежные вопросы по поводу их происхождения. Во-вторых, сделать это смог бы только кто-нибудь из местных, татар или телеутов. А их отношение к сим предметам предсказуемо и однозначно. Единственным человеком, который мог бы дать мне дельный совет, был Тарбок, но он сошел на берег еще возле юрги, отказавшись плыть в Томск. На прощание он все порывался сказать мне что-то, да не вышло. Теперь же я понял, о чем именно хотел говорить маленький телеут. Эх, Гриша, Гриша, видать, не в добрый час привел ты Актилгеров к священному месту Козырогаш. Думал, ученые люди увидят, восхитятся, может, наградят Тарбока за приятность. А вот ведь что получилось. Один Тилгер — вор, другой сам не знает кто. Укрыватель. Чтобы как-то отвлечься от дурных мыслей, я отправился на прогулку по городу. Благо, осенний день обещал быть солнечным, что, как известно, в Сибири является большой редкостью. Я спустился на первый этаж просторного и пустого в это время купеческого дома и вышел на высокое крыльцо, опоясанное резными балясинами. Внизу на последней ступеньке разлегся на солнышке веселый дворовый пес Брехун. Завидев меня, он радостно вскинулся и замолотил по ступеньке пушистым хвостом, коралькой. Вообще собаки сибирские видом своим изрядно отличаются от российских. Они широкогруды, поджары, с лихо закрученными хвостами, густой, длинный вершок шерстью. Головы лобастые, с треугольными ушами торчком. Окрасом чаще рыжие, с подпальными, иногда чепрачные, с темной спиной и светлым брюхом. Сибиряки их называют лайки, вероятно, из-за их звонкого задорного гавканья. Брехун почему-то сразу проникся ко мне доверием и принял в круг жильцов дома, который ему доверили охранять. Я спустился с крыльца и протянул собаке руку. Пес лизнул мою ладонь и вскочил, готовый следовать за мной, но я строго сказал ему: «Сидеть, Брехун, стереги дом». И он, к моему изумлению, прекрасно понял и снова улегся на ступеньку крыльца. Я вышел из ворот на довольно широкую улицу, носившую название Миллионной, и по скрипучему дощатому настилу не спеша двинулся в сторону торговой площади, что раскинулась возле пристани. Вчера, уставшие с дороги, мы с Горлановым толком даже не осмотрелись там. Теперь же мне представилась такая возможность, и грех было ею не воспользоваться. Невзирая на ранний час, по улице уже вовсю двигался разнообразный люд. Деловитые приказчики, шустрые посыльные, дворовые девки, спешащие на базар, и целая туча всяковозрастной ребятни. Туда же, в сторону базарной площади, тянулись посреди улицы груженные товаром подводы и телеги. Остановившись на краю базара, я купил у толстой тетки стакан каленых кедровых орешков и встал в сторонке, наблюдая за суетой в торговых рядах. Однако спокойное умиротворение мое длилось недолго. Не прошло и 5 минут, как откуда ни возьмись, передо мной объявился сухощавый высокий старик в выленившем до белизны когда-то синем кафтане, опоясанном между тем явно новым широким кушаком, расшитым сложным узором и с разноцветными кистями на концах. На ногах старика присутствовали широкие штаны из темной и грубой на вид ткани, заправленные в расшитые тесьмой ичиги. Ичиги-сапоги, сшитые шкурой оленя, реже волка или медведя, какие носят многие охотники и промысловые люди. Узкое скуластое лицо старика было бронзовым, как и его руки, но, видимо, не столько от загара, сколько по природной смуглости. Я сказал «старик», хотя на возраст его указывали только густые седые волосы, выбритые на висках и собранные сзади в длинный хвост, перехваченный витым разноцветным шнурком. Кожа, напротив, выглядела молодо, гладкая и блестящая. На шее у старика поверх кафтана висело странное ожерелье, состоявшее из стеклянных и костяных бусин разного размера, а в самой середине помещалась восьмиугольная пластинка из желтого металла, вероятно, золотая, с мастерски выгравированным на ней изображением то ли сказочной птиц, то ли дракона. Старик пристально посмотрел мне в глаза и произнес хриплым, каркающим голосом: «Биршуны кайсы, синя тэшлетугель! Отдай то, что тебе не принадлежит». «Простите, не понял», — ошеломленно пробормотал я. «Он говорит, чтобы ты вернул украденное», — раздалось сзади. Я судорожно дернулся, оглянулся через плечо. В полушаге от меня, прислонившись к столбу коновизи, стоял молодой парень в одежде приказчика. Однако его раскосые глаза и выступающие скулы, да и явный акцент выдавали принадлежность к одному из коренных сибирских племен, либо хакас, либо татарин. «Я не понимаю, о чем идет речь», — выдавил я из себя, хотя уже все и сразу понял. Но что-то подсказало мне ответить именно так. Никакого доверия или расположения к этим двум аборигенам у меня не возникло. Более того, появилось чувство отторжения, будто они собирались обокрасть меня самого. «Тенгри Ачулана!» — снова закаркал старик. «Улаласы килия, узене тишлене, елкыны тилген, белян куклекет эзлиляр сине, иалар табарлар!» Тенгри сердится, он желает получить то, что ему обещано. Огненный коршун и небесный пес уже ищут тебя, и они найдут. Его твердый, как железо, палец вдруг уперся мне в грудь. «Подумай хорошенько, акул!» — с плохо скрываемой угрозой добавил сзади парень. «Тенги добр, но не прощает обмана». «Я же сказал, что...» — вспылил я, снова оборачиваясь к нему, но парень исчез. Конечно, не мудрено затеряться в базарной толчее, и все же неприятный холодок между лопаток заставил меня поежиться. Я тут же повернулся к старику, но тот тоже как сквозь землю провалился. Невольно осенив себя крестным знаменем и плюнув трижды через левое плечо, я решительно направился к сторожевой будке, что приметил в правом углу площади. На крыльце, в три ступеньки, привалившись к резному столбику навеса, сидел седоусый казак и неспешно покуривал трубку. Его сабля в потертых и посеченных ножнах стояла тут же, прислоненная к дощатой стенке будки. «Господин казак!» — вежливым тоном обратился к нему я, совершенно не разбираясь в военных нашивках и значках. «Не будете ли вы так любезны показать мне дорогу к дому купца Бахметьева?» Седоусый воин смерил меня долгим взглядом, кивнул вроде как самому себе и, не меняя позы, поинтересовался. «А вы, сударь, часом не из экспедиции, господин немец Миллер, будете?» «Именно так. Я адъюнкт Петербургской академии наук Степан Петрович Крашенинников», — представился я официальным тоном. «С кем имею честь?» В глазах казака блеснуло любопытство. Он степенно поднялся, вынул трубку изо рта, одернул мундир и сказал: «Харунжий Томского государева полка Иван Стремных, Михайлов сын. Извиняюсь, ваше благородие, засумневался я, не признал сразу. Вижу только лицо новое, да одежда чудная. Это что ж теперь все в столицах так ходят?» «Ходят, ходят, Иван, не все, правда», — отмахнулся я. «И не называй меня благородием, потому как из крестьян я. А где ж дом Бахметьева, скажи?» «А Эвана?» — махнул стременных волосатый ручищей в сторону храма, возвышавшегося посреди площади. «Обойдете церкву, псалонь, да завернете в проулок. По нему выйдете на улицу Магистратскую. Пойдете по ней налево, и третий дом одесную с коньками по углам будет Бахметьевых. У него еще над воротами крашеные петухи сидят, не заблудитесь». Я поблагодарил словоохотливого Харунжева и вскоре уже стучал кольцом в окрашенную суриком калитку двухэтажного купеческого дома. Господин Миллер отсутствовал, а Иван Георгиевич принял меня радушно. Мы попили чаю с бубликами и занялись обсуждением предстоящего похода на реку Чулыма. Ближе к обеду к нам присоединился Горланов, и день для меня пролетел незаметно. Возвращались мы с Петром на постой уже в сумерках. Воодушевление и предвкушение новых открытий и приключений захлестнули нас, так что я совсем забыл об утренних неприятностях. Поэтому, когда калитку нам открыла заплаканная Анюта, я сперва решил, что ее наказала за какой-то грех хозяйка. «Побили?» — участливо спросил и Горланов. «Нет», — всхлипнула девушка. «Брехун». «Что брехун?» «Помер наш песик», — зарыдала, не сдержавшись, Анюта. «Да отчего же он помер?» — поразился я. «Отравился?» «Нет, убили его». «Да кто ж такой мог сотворить?» — допытывался и Петр. Но Анют только мотал головой и размазывала слезы по щекам. Наконец она чуть успокоилась и повела нас на задний двор. Там, в сарайке за дровяной поленницей, на старой мешковине лежал брехун. С первого взгляда было видно, что убил его не человек, потому что у пса было буквально вырвано горло. «Это какой-то зверь», — сказал Горланов, словно в ответ на мои мысли. «Откуда зверь посреди города?» — возразил я. «И какой? Волк? Рысь?» «Рысь нет. Она нападает сзади». Петр внимательно разглядывал рану, светя себе масляной лампой, которую услужливо зажгла Анюта. «У бедного пса тогда бы был прокушен загривок. Да и на спине остались бы порезы от когтей. Нет. Это все же сделал волк. «А где все произошло, Анюта?» — спросил я. «Да здесь же, у сарая», — всхлипнула девушка. «Покажи-ка», — поднялся Горланов. Местом схватки оказался пятачок жухлой травы у стены сарайки в сажень шириной. Он весь был изрыт лапами дерущихся. Тут и там на серо-желтых пучках пырей темнели бурые пятна, вероятно, кровь. Петр снова присел, разглядывая землю и посвечивая лампой. «Гляди, Степан!» — вдруг сказал он и поднял лампу чуть выше. Я послушно наклонился к нему. Горланов ткнул пальцем в голый участок земли между пучками травы. Там глубоко и четко темнел отпечаток огромной когтистой лапы, похожей на волчью, если бы не размер. «Таких больших волков не бывает», — заявил я. «Не бывает», — согласился Петр. «Тогда что же это за зверь?» Горланов не ответил, а меня вдруг как молния пронзила жуткая догадка. «Нет, этого просто не может быть», — мысленно возразил себе я. Тем не менее догадка настойчиво продолжала сверлить мозг. Я зажмурился, и тогда из темноты перед внутренним взором выступило бронзовое скуластое лицо старика на базаре. Его сухие губы шевелились, произнося что-то неслышное, и вдруг лицо начало преображаться, вытягиваясь и обрастая шерстью. И вот уже не старик, а оскаленная морда свирепого пса уставилась на меня своими кроваво-черными зрачками, а с огромных желтых клыков ее капала тягучая слюна. Я тут же открыл глаза, и страшное видение исчезло. Но обжигающий холод от дыхания апокалиптического зверя засел в затылке и исчез окончательно лишь, когда я забыл с тяжелым сном, переполненный дневными переживаниями и событиями. Украденные Торопчиным раритеты я твердо решил забрать с собой, надеясь, что неизвестные мне преследователи не смогут гоняться за экспедицией по всей Сибири.